Глава 22. Отправив майора с поручением, я наконец-то получаю время, чтобы заняться распределением характеристик. Один уровень я взял еще при штурме Нижнего города, второй — после капитуляции Устрицы. Теперь я достиг уже 9 уровня. Совсем недавно это казалось мощным достижением, но на фоне того же Гюнтера малость бледнеет. Хотя, чему тут удивляться? Кабанятники 5 кластеров нагнули, причем, подозреваю, далеко не все из их жителей хотели присоединяться на тех условиях, которые им предлагали. У нас же в основном шли междоусобные войны внутри самого первого кластера. Южане присоединились сами, правда, сначала благодаря моей хитрости с аукционом, а затем после разорения их поселения. Про отряд Сквидварда отдельный разговор, он упал к нам в руки, словно спелое яблоко. Так что качаться в привычном смысле этого слова я мог только на тушканчиках или на кабанах. Конечно, система выдавала опыт практически за все. За миссии, за удачно изготовленные изделия, даже за банальную посадку картошки и то, что-то капало. 1 балл опыта за 10 кустов, кажется. И, соответственно, каждый 5-й балл прилетал мне как 20% от отчисления рабов. Но этот ручеек опыта был скудным. Главным источником его по-прежнему была война. Я ожидал, что система поправит этот дисбаланс, откровенно подталкивающий к агрессии, но пока этого не наступало. Реальность происходящего все время заставляла забыть, что мы находимся в мире огромной игры. Что худой и вихрастый Колька, взявший во время штурма крепости аж 5-й уровень, может в одиночку раскидать с 10 первочков. От этого и потери в бою распределяются так неравномерно. Для новичка с низкой выносливостью и, соответственно, малым количеством пунктов здоровья любой прилет камня из прощи с критическим уроном может стать последним. А вот высокоуровневый игрок мало того, что устоит, он еще и успеет отступить, чтобы получить лечение и вернуться в строй. Неожиданно римское деление на гастатов, принципов и триариев играет новыми красками. Если боец пережил один бой, у него гораздо больше шансов пережить и следующие. А что касается побежденных, то там совсем другая ситуация. Им уже не приходится решать, когда надо выйти из боя и подлечиться. Урон наносится им до тех пор, пока они не сдадутся на милость победителя или не погибнут от его оружия. Оттуда и столь незначительные потери у нас. 6 погибших и 2 тяжело раненых против нескольких десятков у врага. С точки зрения логики обычного мира странно. В мире системы самое обычное дело. Поэтому надо распределять характеристики. Только так можно стать сильнее. Плохо, что до сих пор не слишком понимаю, как они работают. Сила, ловкость и выносливость понятно. Но как быть насчет интеллекта и мудрости? Нужны они только магам или влияют на какие-то иные способности? На ту же торговлю, к примеру. А харизма? Я до сих пор сталкивался только с предельным ее использованием. Можно сказать, читерством со стороны Стайсы. Но вдруг она может оказывать влияние на уровень того же лидерства? Делаю тяжелый вздох и раскидываю 5 пунктов по уже привычной схеме. 2 в силу, 2 в ловкость и 1 в выносливость. А еще 5 пунктов решаю придержать на будущее. Вдруг система все же даст подсказку, или я смогу скорректировать свой билд. Покончив с этим, я встречаюсь с Русом, который уже организовал разбор домов и других деревянных построек. Да, приказ брать все, что не приколочено, кажется, восприняли в буквальном смысле. Впрочем, а почему бы и нет? Что нам мешает собрать с побежденных столько, сколько вообще сможем унести? Рус, у меня будет для тебя отдельное задание. Подзываю здоровяка к себе, тот молча кивнув подходит ко мне. Слушаю, лорд. Я хочу, чтобы ты организовал срочную постройку телег и тачек, пока это возможно и пока у нас еще есть запасы древесины. Понял. Кивает наш плотник. Сделаю. Но если я буду работать один, то дело затянется. Прошерсти новеньких. Я соглашаюсь с его словами. Возьми тех, у кого есть ремесленные навыки, и пусть окажут тебе помощь. Это задача первостепенной важности. Не на руках же нам тащить добычу. Поэтому давай, вся надежда только на тебя. Я ободряюще хлопаю того по плечу, на что он послушно качает головой. «Будет исполнено, мой лорд. Уж тачки по сравнению с тараном сделать совсем несложно. «Сколько нужно будет, столько и сделаем», — заявляет он. Наверняка среди местных немало специалистов. Вот только их всех не так просто выявить, пока они носятся по всему городу под присмотром валькирий. По итогу, к Спарте присоединилось свыше 30 игроков в качестве рабов, что едва ли не увеличило численность населения моего поселения в 2 раза. А вместе с тем мы достигли планки в 50 человек. Однако никаких системных плюшек на меня не посыпалось. «Обратитесь к стеле поселения Спарта», — сухо заявила мне система, когда количество моих подданных достигло 50-ков. «Пусть так. Я могу пару дней подождать». Договорившись с Русом, я перехожу ко второй части моего транспортного плана Великого Исхода из Устрицы. «Рыжий, мне потребуется от тебя помощь в транспортировке добычи из крепости». Обращаюсь я к парню. «Да, и какая же?» «Нужно будет запрячь кабанов в телеге, которые мы сейчас делаем, и таким образом перевести все в Спарту». Мужчина качает головой. «С радостью бы, да только это не получится», — вздыхает он. «С чего бы это?» — удивляюсь я. «Кабаны — исключительно ездовые животные. Они непривычны к телегам и тягловой работе. Я пробовал их приучить выполнять какие-либо работы в крепости, но ничего не получалось». Я невольно улыбаюсь. Кажется, мне есть чем его удивить. «Пойдем со мной», — говорю я, и Рыжий, с сомнением взглянув на загон, шагает следом. «Кстати, я все хотел поинтересоваться. Как вам удалось подчинить кабанов на начальном этапе?» Спрашиваю я по дороге. «Все же это серьезный противник, даже для игроков выше на несколько уровней». «Это все благодаря моему артефакту», — заявляет Рыжий, показывая мне свиток, который висит у него на шее. «Он дал мне профессию дрессировщик, а та уже позволила приручать зверей. Но кроме кабанов я больше ни с кем не экспериментировал. Когда появились первые боевые хоги, у меня все время стало вылетать на уход за ними». Имя. Свиток дрессировщика. Уровень. Легендарный. Описание. Говорят, что нельзя научить старую собаку новым фокусам. Но, возможно, вы просто хреновый дрессировщик. Позволяет приручить дикое животное не выше хозяина на 5 уровней. «Парни посмеялись над моим бонусом, и только Гюнтер просек фишку», — рассказывает Рыжий. «С его помощью я смог взять несколько уровней. А когда привел в крепость первого послушного кабана, Джо-Джо просто охренел». «Погоди», — говорю. «Ты назвал их хогами? А вы, получается, были хог-райдеры?» «Ага», — смеется Рыжий. «Как здоровенные темные парни из компьютерной игры. Это Саймон придумал, лидер научников. А всадникам неожиданно понравилось. Надеюсь, что он выжил. После того, как всех рабов погнали на стены, я его больше не видел». Парень тут же смурнеет. Эмоции у Рыжего меняются почти моментально. «Мне интересно, кто такие научники, и я тоже откладываю информацию до той поры, когда для нее найдется время». «Колька!» — окликаю я единственного, кроме себя, наездника. «Веди сюда Петьку с зайцем!» Рыжий тут же меняется в лице при виде 2 огромных кабанов. Немедленно мгновенье он, словно совсем мелкий пацан, срывается со всех ног и обхватывает Петра. «Живые хрюкалки мои! Ха-ха! Как вымахали-то!» Будто совсем иной человек. Что удивительно, Петр и Заяц всем своим видом также выражают счастье от встречи с местным загонщиком, что добавляет Рыжему бонусов в моих глазах. 2 кабана, подобно послушным псам, переминаются с копыта на копыта, фыркая, облизывая руки Рыжему и бодая того своими массивными головами. Прямо идиллия. «Чем вы там их так кормили, что они вымахали в подобных зверюк?» — пораженно выдает Укротитель. Я присматриваюсь к Петру и Зайцу и действительно понимаю, что они стали несколько крупнее с того момента, как я с ними столкнулся впервые. Да и на фоне тех зверушек, что топчутся в загоне у Рыжего, они выглядят куда более грозно. В чем же причина? Неужели действительно в питании? Ну да, кормили их ботвой от легендарного картофана. Честно говоря, не знаю, сохраняла ли она бонусы самих клубней. А еще они пристрастились к яблочному жмыху. После изготовления сидра остается немалое количество измельченного и отжатого до сухости яблочного пюре, перемешанного со шкурками. Вот это лакомство наши свины просто обожали. А ведь яблочки туда шли уникальные, по словам Магесса, имеющие накопительный эффект. То есть мы все это время прокачивали нашим кабанам мудрость? И именно поэтому Заяц и, в особенности, Петр такие разумные, способные понимать различные команды едва ли не с полуслова. Черт, а я не запустил необратимый процесс эволюции случаем. Не наступит ли время, когда мой верховой кабан вдруг заговорит со мной о погоде или пожалуется на недостаточно разнообразный рацион? Бррр, меня аж передергивает от таких мыслей. Надо будет обсудить это с ботаном. Его энциклопедический мозг должен подсказать, возможно ли такое или я надумываю. Все просто. В то же время я привлекаю внимание рыжего. Немного стероидов и грецких орехов, и наши кабанчики непобедимы. Очень смешно. Фыркает собеседник, но чисто так, для проформы. Как я уже сказал, именно они решат нашу проблему. Киваю. «Все равно не догоняю», — признается рыжий. «Вот сейчас и увидишь». «Поразительно!» — таращит глаза укротитель. «Не то слово. Соглашаюсь я с ним. Петька не просто кабан, он вожак». Петр действительно ведет себя в окружении прочих кабанов как самый настоящий лидер. Выше прочих, сильнее, умнее и опаснее. Стоило его запустить в загон, как Петр тут же принимает на себя командование над остальными зверушками, те же моментально выстраиваются в единую шеренгу. Причем, черт возьми, по росту до загривка. И теперь Петр с Зайцем на буксире важно проводит смотр и фыркает при виде того или иного сородича. А более мелким кабанчикам ничего не остается, кроме как бить копытом землю и осторожно похрюкивать. Сразу видно, авторитет у Петра имеется. «Полагаю, что теперь твои свинки сами побегут запрягаться в телеге», — хмыкаю я. «А те, кто не сообразит, как это делать, у тех будут серьезные трудности». Рыжий отчаянно чешет затылок, все еще ошарашенно наблюдая за тем, как Петр рычит на какого-то сородича, который невольно нарушил строй. «Внимание! Игрок Кит подвергся нападению. Внимание! Игрок Ягер подвергся нападению. Внимание! Внимание!» Системные сообщения валятся на меня одно за другим. Резко вскакиваю, ожидая либо бунта рабов, либо внезапной атаки неведомо откуда взявшегося отряда кабанятников. Но в городе все тихо. Наоборот, все оборачиваются на меня, не понимая, с чего я так переполошился. Снова вглядываюсь в имена. «Черт, это не здесь!» Это один из кластеров, в которых я отправил своих хедхантеров. Этот модный менеджерский термин играет сейчас с новыми красками. Вспоминаю примерное расположение территорий, которые я успел узнать от Рыжего. Кластер не самый дальний, но и не вблизи. Какого хрена там случилось? Новички их, что ли, шапками закидали? «Рыжий, командую я. Седлай Петра и Зайца. Думаю, у тебя большой опыт в подготовке боевых кабанов к выезду». Тот кивает, а я продолжаю раздавать приказы. «Колька, бегом к малому. Пусть прихватит с собой кого-нибудь опытного и двигает сюда. Передай, что на одну из наших групп напали». Рыжий удивленно косится на меня, но приступает к делу. К нему неожиданно присоединяется Гюнтер. Понимаю, что все это время бывший капитан прибирался в загоне и кормил животных. В общем-то, это логично. После Рыжего всадник лучше всех разбирается в животных. «Лорд, я не знаю, как у вас выстроена субординация», — внезапно говорит он. «Могу я к тебе обратиться с вопросом?» «Валяй», — удивляюсь я. «Все мои мысли сейчас с моим отрядом. Поминутно проверяю интерфейс. Все трое живы, но изрядно потрепаны». «Я правильно понимаю», — говорит Гюнтер. «Ты сейчас один собираешься ехать и спасать свой отряд?» «Не один, поправляю я, вчетвером». «Но почему ты?» — искренне недоумевает Гюнтер. «Потому что профессия наездника есть только у меня и Кольки», — объясняю я. «Пеший отряд доберется туда часа через полтора-два. Мы же сможем быть минут через 20, если поторопимся». «Это ведь просто солдаты», — недоумевает он. «Ценность солдата и лорда несопоставима. Даже если они погибнут, что с того? Можно натренировать новых. А если погибнешь ты, то ваше поселение обречено на гибель или междоусобицу. Это несравнимо. Неоправданный риск, нерациональный. Как я могу требовать от своих людей, чтобы они рисковали своими жизнями ради меня, если я сам не готов рискнуть своей?» — говорю я. «Но это нерационально», — не выдерживает Гюнтер, вступая в спор. «Рациональность, — отвечаю, — это последнее прибежище подлости. Я не альтруист, чтобы спасать всех в этом мире. Есть мои люди и есть все остальные. Так вот, за своих я буду идти до конца». «Джо-Джо никогда бы так не поступил», — хмурится бывший капитан. «Он понимал, что лорд — это основа всего. На нем все завязано. Риск для лорда противопоказан», — ворчит Гюнтер. «Ну и где он со всей своей рациональностью и осторожностью?» — спрашиваю я. «Он проиграл, а я победил. Не значит ли это, что мои принципы вернее?» Вижу, как ко мне через площадь бежит Малой, за ним поспевают Колька и еще один воин из недавнего пополнения. «Что случилось?» — спрашивает он. «Колька сказал, на наших напали. Известно кто?» «Подробностей не знаю», — объясняю. «Поэтому нужно срочно выдвигаться. Ты едешь со мной вторым номером. Он, киваю на бойца, с Колькой». «Вы не знаете дороги», — задумчиво произносит Гюнтер. «Я могу показать». «Хочешь поехать?» Приходит мой черед удивляться. «Если позволишь», — кивает он. «Я высокого уровня, а также хорошо держусь в седле. Я не стану обузой, это точно. Ты очень необычный лорд. Но твои слова заставляют задуматься». Я задерживаю свой взор на лице Гюнтера. Решительный, мрачный, немногословный. Чем-то он сейчас смахивает на третьего. Неужели это опять приставучий «пожертвую собой, только дайте приказ»? Чем мне грозит его присутствие? Да ничем. Навредить он мне уже не может, рабская клятва помешает. Стайса своими ритуалами умудрялась на короткое время ее обходить, но я уверен, эта дрянь теперь жарится в местном филиале ада. Сбежать от меня он не сможет по той же причине. Правда, я ни разу не видел, как действует этот механизм. Но договор звучит недвусмысленно. Так что пускай едет, пользы от него будет куда больше, чем вреда. «Малой», — говорю, — «планы меняются. Ты остаешься за старшего. Продолжайте сбор трофеев и начинайте их погрузку, когда будут готовы первые телеги. Согласую это с Русом и Рыжим». «Принято!» — кивает тот, ничуть не удивляясь перемене в планах. «Мне нужно 3 минуты, чтобы экипироваться», — сообщает Гюнтер. «Позволишь?» «У тебя есть 10», — отвечаю я. «Если опоздаешь, ждать не буду». Через 10 минут... 3 всадника, на повизгивающих от предвкушения драки кабанах, выскакивают из ворот поверженной крепости.